Феликс подошел, с легким презрением осмотрел меня с ног до головы, затем наклонился, я едва сдержался, чтобы не шарахнуться в сторону, а он подцепил амулет, серебряный крылатый сандалий, висящий у меня на шее, и дернул, обрывая шнурок. Выпрямился и удалился в смежную комнату. Я услышал, как негромко стукнуло стекло о дерево, взял и поставил стакан. Затем скрипнула кровать, и больше не раздалось ни звука. Нервное напряжение постепенно начало отпускать меня, и навалилась усталость. Но я, подождав немного, попытался понять, смогу ли освободиться. Однако через несколько минут убедился, что все бесполезно. Замок открыть нечем, и даже если бы я очень постарался, вырвать батарею не смог бы. Звать на помощь глупее не придумаешь. Единственное, что оставалось, принять более удобное положение на полу, в котором вывернутые руки не затекали бы. Я прижался виском к стене. Теплый воздух, струящийся от вертикальных трубок, осторожно касался лица, сушил мокрые волосы и одежду. Из соседней комнаты по-прежнему ничего не было слышно, но до меня долетал очень отдаленный гул лифта, звяканье посуды, голоса за стенами. Отель жил своей обычной жизнью, и никто понятия не имел, что происходит здесь. Хотелось бы знать, что сделает со мной хозяин номера. Отпустит? Один из самых невероятных вариантов. Вызовет Иринеров, странно, что он не сделал этого раньше, и еще остается шанс быть выкинутым из окна. Я закрыл глаза, продолжая прокручивать в голове версии грядущих событий, но не мог остановиться ни на одной. И в конце концов сам не заметил, как уснул. Мне снилось, как я падаю. Раз за разом срываюсь с карниза на 37-м этаже и лечу вниз. В ушах свистит ветер, тяжелое тело разрывает собой пустоту и разбивается о камни. Боль, ужас, безысходность. Снова и снова. Все сильнее и сильнее. Сверху на меня смотрел Феликс. Он стоял на краю карниза и следил за тем, как я умираю. На его лице, ставшем вдруг пугающе совершенным, легкое любопытство, сменяющееся скукой, опять и опять. Желтые глаза светятся, как у совы, темные волосы растрепаны ветром, и, кажется, это будет продолжаться вечно. И продолжалось до тех пор, пока меня вместе со все увеличивающейся болью не охватил приступ злости. Он заглушил все остальные чувства, и вместо того, чтобы упасть в очередной раз, я схватился за край карниза. Пальцы ощутили ледяную твердость камня. Ярость придала сил, вместо безнадежности вспыхнуло желание вцепиться в горло человека, наблюдающего за моей беспомощностью. Видимо, она отразилась в моем взгляде, потому что Феликс неожиданно подался вперед, в его глазах мелькнуло удивление, потом насмешка, а затем он рассмеялся и отступил. Не подал руку, но и не столкнул меня вниз. И этот смех продолжал звучать в ушах в тот миг, когда я открыл глаза. «Просыпайся!» Меня встряхнули за плечо, наручники звякнули о батарею. Я уже не сплю. В комнате было светло. Горели все светильники и люстра под потолком. За окном серел рассвет. Дождь прекратился. Моргая и морщась от яркого света, я повернулся, пытаясь разглядеть хозяина номера. Он выглядел измотанным. Лицо побледнело, глаза утонули в темных тенях усталости. Между бровей стали заметны две глубокие морщины. Но, похоже, настроение у него было прекрасным. «Поздравляю, аметист!» — сказал он весело и швырнул мне на колени отмычку. «Ты умудрился здорово вляпаться. Человек, которого ты никогда не видел, но на которого вынужден был работать, — Деймос. Надеюсь, тебе не надо объяснять, кто это такие?» Я только помотал головой, глядя на кусочек металла. Сколько невероятных историй было сочинено про создателей кошмаров, чтобы пересказывать их ночью шепотом, обмирая от ужаса и восторга. Впрочем, мысли о выдуманных темных героях страшилок смылись воспоминаниями о реальных происшествиях. Друзья, с которыми случались неприятности, переломы на ровном месте, падение с легких крыш, внезапные приступы страха и слабости. Значит, нас всех контролировал Деймос. Но как Феликс понял это? «Откуда вы знаете, кто он такой?» «Уж поверь», — усмехнулся он, — «в этом я не ошибаюсь. Но тебе повезло снова. Я разобрался с ним. Тебе больше ничего не угрожает». «Разобрались с ним?» «То есть это значит...» Меня на миг обдало жаром, словно батарея нагрелась до температуры вулкана, а затем окатило холодом. «Значит, вы сами такой же, как он?» «Не такой», — ухмыльнулся он презрительно. «Гораздо сильнее и умнее. Я не использую глупых мальчишек, через которых можно так легко добраться до меня. Тебя отправили выкрасть предмет, который был нужен мне для работы, аметист». Чем дольше он говорил, тем все меньше мне это нравилось.